все пошло наперекосяк. Сидя на пассажирском сидении в пустой, белой, с голубыми полосками спортивной машине, Джет шумно дышал, скрипя зубами. Эта дрянь даже не захотела его выслушать, а он всего лишь хотел поговорить, попросить о встрече, может, двух. Ему ничего не нужно было от нее, кроме возможности находиться рядом. И он просто не мог по-другому. Его ли вина в том, что не мог? Не мог совладать с собой и не думать о ней. И даже лучшие врачи государственных клиник не знали, как помочь. Так откуда же ему было это знать? Это его проклятие, его крест. Слишком тяжелый, чтобы тащить одному. И разве странно или нелепо то, что он решил попросить помощи? Жалкой подачки в виде одной улыбки, одного слова, пары минут вместе, чтобы не глодало это нестерпимое желание навсегда уйти из жизни, лишь бы прекратить эту агонию. Он сам уже не понимал, зачем так цепляется за свое существование. Возможно, слишком долго врачи вдалбливали ему в голову пропитанные страхом смерти мысли о том, что надо жить. Надо. Ему было не надо. Он легко мог уйти. И разве должен кто-то останавливать человека, если он сам сделал свой выбор? Осознанно и решительно, не плача и не стеная, а радуясь. Вспомнился тот самый первый раз, когда он, оставшись наедине в кабинете главного врача, того вызвали на какой-то срочный звонок, подошел к окну и увидел, как далеко до земли. Эта высота манила, звала, трепетала, словно мираж в пылающем от жары воздухе. Отогнуть металлическую сетку оказалось легко. Просто поддеть краешек, впечатанный в старый цемент, и рвануть на себя, что из силы. Сердце замирало от предвкушения, пока он, сидя на подоконнике, смотрел вниз и болтал ногами. Он был счастлив от одной мысли о том, что совсем скоро это все закончится. Он был счастлив впервые. Еще секунда, и он бы сиганул вниз, широко расправив руки и визжа от удовольствия. Он уже представил себе эту картину и просто слегка хотел оттянуть момент, чтобы прочувствовать это предвкушение, насладиться им. Сильный порыв ветра выбил молодого человека из воспоминаний, как когда-то сильные руки санитаров рванули его на себя, затаскивая обратно в кабинет главного врача. Он кричал, отбивался, тянул руки к заветной свободе, но все было зря. Маленький Джет был слишком слаб, чтобы бороться с теми, кто так хотел его спасти, даже не спросив его мнения. Поежившись, он посмотрел в темные дворы, куда убежала девушка. Он хотел было пойти за ней, но вдруг осознал, что это бессмысленно — бегать за тенью в попытке опять поймать за хвост нелепую мечту. Нет, он слишком устал. Джет перелез на водительское сиденье, еще хранящее тепло ее тела. Он гладил ладонями кожаную оплетку руля, проводил пальцами по рычагу переключения передач, смотрелся в зеркало заднего вида, старался почувствовать то, что чувствовала она, и не мог. Закрыв глаза и откинувшись на подголовник, он улыбался. Впервые за долгое время он не ощущал той невидимой руки, которая тянула его, выкручивая органы, сжимала в кулак сердце, привязывала к молодой красивой девушке с большим родимым пятном на щеке.